Глава 21. По крайней мере, через час после ухода Биани, когда со стола уже было убрано, а посуда вымыта, на машине подъехала Соломея и остановилась под фонарем. Она хлопнула дверцей маленького белого Остина, потом, ровным шагом перейдя двор, стуча каблучками на каждой ступеньке, вошла, закрыла за собой дверь и сказала невозмутимым тоном: «В первый раз поехала на новой машине. И надо же, шина лопнула». Обо всем здесь принято оповещать заранее. О новой же машине ничего не было сказано. А потом это уж слишком. Кроме Обена, который, как обычно, льнет к своей сестрице, все мы смотрим на нее строго. Бертиль, нахмурив брови, опускает голову. «Я тут ни при чем», говорит Соломея. «Этот Остин стоял у дверей на авеню Шуази. Он был уже оплачен и зарегистрирован на мое имя». При всей непосредственности ее поведения, при всей искренности взгляда, в ней чувствуется какая-то сдержанность. Она говорит правду, но, вероятно, не всю правду. Она всегда была решительной, но это шло на пользу всей семье. А сейчас создается впечатление, что она несколько раз отошла от нашего содружества. Это она ведет какую-то свою игру, заняв позицию между нами и мадам Резо. Я не могу не вмешаться. Ты все же должна была напомнить своей бабушке, что вас четверо. Четверо. Всегда относясь к ней как к своей дочери, я не мог не считать ее внучкой моей матери. Мадам Резо отлично это понимала. Особое положение Соломеи и есть то, что нас парализует. Хотя сама мадам Резо деликатностью не отличается. Она рассчитывает, что мы проявим ее в полной мере. Никто не решится напомнить Соломее, что в конце концов она не Резо, а Фарю. Никто не осмелится прямо сказать ей, что мадам Резо хочет снова утвердить среди нас несправедливость, которая усугубляется от того, что Соломея не из семьи Резо. Нас даже 15, если не считать двоюродных братьев и сестер, сказал Жанне. Причем вид у него такой, будто ему это безразлично. Не дай бог про него подумают, что он завидует. Он ничего не ждет от мадам Резо, которой следовало бы резать каждый торт на 15 частей. Он предпочел бы уступить свой кусок двоюродным братьям и сестрам, которых и в глаза не видел. Соломея покраснела, потом побледнела. Стоя позади Абена, она нервно запускает все 10 пальцев в волосы и, обращаясь ко мне, протестует. «Ты знаешь свою мать? Она начисто лишена чувства меры и никому не позволяет себя урезонить». «Нужно уметь отказаться», – заметила Бертиль. «Если бы я могла», – сказала Соломея. На что она намекает? На первый взгляд это должно означать. «Разве вам не понятно, что бабуля никогда никого не любила, а вот меня она любит? Что в ее нежности есть что-то болезненное, вроде рака? Отказаться значило бы оттолкнуть ее. У меня на это не хватает мужества. Но это может означать также или вместе с тем. В конце концов, то, что она мне дарит, мне нужно. Зачем же я буду лишать себя этого? Где оно? Время наших открытых дискуссий. Где оно? То время, когда после ежедневных маленьких стычек на нас обрушивалось все ее обаяние. Соломея совсем ушла в себя, далекая. Она невидящими глазами смотрит телевизор, где меняется изображение, а звука нет. Бертиль его выключила. Соломея не встает с места, чтобы повернуть ручку. Несколько секунд она улыбается, потому что Бен щекочет ее и кричит ей в ухо. «Эй, ты, вылези хоть на минутку из своего холодильника!» Но потом Абен уходит к себе в комнату спать, и Соломея снова мрачнеет. Она поворачивается к матери и говорит в полголоса. «Кстати, мама, я теперь зарабатываю. Зарабатываю себе на жизнь. Если ты не возражаешь, я хотела бы получить юридическую дееспособность, хотя бы для того, чтобы открыть счет в банке». Бертиль, которая пришивает пуговицу, резко протаскивает нитку, прежде чем ответить. «Это бабушка вбила в голову тебе такую мысль? Во всяком случае, спроси у отца». «Я не возражаю. Будучи сторонником совершеннолетия 18 лет, ибо в этом возрасте у иных девушек уже есть дети, а мальчики могут подставить себя под пули, и те, и другие имеют основания претендовать на гражданские права. Я всегда говорил детям, что предоставлю им независимость по первому их требованию». Впрочем, Соломея сама освободилась от зависимости в отношении вещей куда более важных, нежели счет в банке. Если истинная причина состоит в том, что она хочет иметь возможность самостоятельно выбирать себе место жительства, наш отказ ее не удержал бы. Бертиль, который смотрит на меня во все глаза, должно быть разочарована, видя, что я утвердительно кивнул. «Согласен. Это пятиминутное дело. Завтра же сходим в канцелярию местного суда». «Хорошо», – сказала Соломея. «Но только бумаги, касающиеся меня, подписывать должна мама». Глава 22. Мы оставили машины на трех площадях, которые образуют центр Ланьи. На площади Ратуши, Лафонтена и Хлебного рынка. Небольшими группами мы вошли в кирпичное здание мэрии, бывшее аббатство, где красуется герб города с изображением одного из гвоздей распятия и доска с надписью, гордо сообщающей, что в марте 1430 года здесь проезжала Орлеанская дева. Она допустила только одну ошибку. Отбыла отсюда в Компьень, где ее стащили с лошади, вцепившись в плащ с капюшоном. Две другие девы, по крайней мере считавшиеся таковыми вплоть до сегодняшнего вечера, о чем свидетельствует клубящаяся белизна их фаты, одна фата побольше, другая поменьше, уже поднялись по усланной красным ковром парадной лестнице, притронувшись по пути рукой к начищенному до блеска медному шару. Ибо во многих мэриях считается, что он приносит счастье. Кто-то из присутствующих, увидев на правой стене картину, где изображен умирающий бледный Сократ, орошаемый слезами философии, заметил: «Ну, это-то надо было все-таки повесить в другом месте, там, где регистрируют смерти». Мы шагаем по коридору, некогда составлявшему часть монастыря. Нет жениха и невесты, нет матушки, нет и Соломеи, которая поехала за ней на машине. «Куда же они запропастились?» – повторяют Биани, представившие нам своих родичей. Биани и Паолина, фамилия мадам. Мы же при нашей немногочисленной родне, как со стороны Арбенов, так и со стороны Резо, могли представить им только нескольких дару. И все это время среди нас расхаживала какая-то дама, вознамерившаяся во что бы то ни стало прицепить к каждому пиджаку флер-д'оранж, сделанный из тафты и стоивший 1 франк. Наконец появляются Жанне и Мари, оба в костюмах из одной и той же темно-голубой шерсти, в одинаковых светло-голубых рубашках, галстуках и с платочками в кармашке. Они выпили по кружке пива со своими свидетелями, вошедшими вместе с ними. Сейчас ясно, что останови они свой выбор на Арно Макслоне, словно созданном для роли свидетеля, директоре налогового управления, который, конечно, оказал бы честь своему инспектору, это слишком бросалось бы в глаза. Молодые предпочли школьную подругу Мари, маникюршу, и молодого программиста, сослуживца Жанне, которая работает тоже на электронно-вычислительной машине и к тому же выполняет обязанности профсоюзного делегата. В сущности, мне это весьма симпатично. Когда я женился на матери Жанне, свидетелями были ее патрон мэтр Ган и моя консьержка. Проходит служащий мэрии, приглашает опоздавших. Вступающий в брак, прошу в зал номер 17. Дольше ждать матушку и Соломею уже невозможно. Мы поднимаемся и входим в просторный зал, выдержанный в стиле Второй империи. Стены и кресла обиты пурпурным шелком. Плафоны и зеркала отделаны золотой лепкой. Огромный камин облицован черным мрамором в античном стиле. Гипсовая статуя республики времен начала Третьей со звездой в волосах смотрит невидящим взглядом на принарядившихся граждан пятой и на перечеркнутого трехцветной перевязью мэра, уже стоящего за столом из зеленого мрамора, инкрустированного белым мрамором с красными прожилками. «Да, денег у них хватало при Второй-то империи», – враждебно заметил Жанне. «Ему не повезло. Он попал в один из самых роскошных залов для регистрации браков, какие только есть в окрестностях Парижа. Тише! Мэр сочетает браком первую пару, которая решила не посрамить стенные панели зала и выставила 6 молодых людей в смокингах и 6 девиц, затянутых в розовый атлас. Союз мясников. Мясная лавка Лэр и колбасная ломбар женят своих детей», – шепчет Биани, но зубок знающий всю картотеку налогоплательщиков. Известно, что если прежде заботились о фасаде дома, то теперь заботятся о вывеске. «Я хронометрирую. На чтение кодекса законов, на подписание контракта и поздравительную речь требуется 12 минут, в течение которых слово «мадемуазель», состоящее из 11 букв, сокращается до «мадам». Подобрав свою фату, невеста со спины становится похожа на шелковичного червя в коконе. Ее жизнь будет долго разматывать нить этого воспоминания». Да и сам я признаюсь, я сижу рядом с Бертиль. Но слева, между Жанне и мною, я чувствую тень Моники. Через Жанне я остаюсь мужем умершей, а Мари, которая соединилась с нашим сыном, лишь продолжает в своем чреве то, что было начато в другом. Тем временем появляется чаша для сбора пожертвований для бедных. Потом на школы. Следующая пара. Подходят бывшие воспитанники общественной благотворительности в сопровождении служащих местного магазина стандартных цен, где оба они работают, где они познакомились. Магазин целиком взял на себя расходы, связанные с их бракосочетанием. Приятно слышать, как они отвечают «да» своими звонкими голосами. Мэр, человек явно начитанный, желая им счастья, признается, что он вовсе не считает сиротский удел такой уж удачей. Но зато, поскольку у них нет семьи, они будут свободнее нести ответственность за ту новую семью, которую создают. Официальные поздравления. Снова сбор пожертвований. Подписывая брачный контракт, невеста сажает себе на платье чернильное пятно. Нас оставили на закуску. Теперь мы хозяева 100 квадратных метров наборного паркета. Из глубины зала мы проходим вперед и занимаем места в первых рядах. Сидя перед зеленым мраморным столом на двух высоких золоченных креслах, предоставленных им муниципальной щедростью, Жанне и Мари смущенно ерзают, не очень понимая, как в них расположиться. Мэр, ненадолго отлучившийся, видимо, по естественной надобности, мелкими сухими шажками возвращается на свое место. Секретарь начинает читать. «Мария Женевьева Роза Биани, дочь Анжа Себастьяна Леона Биани и Клары Марии Паолина». Стоп! Именно этот момент и выбрала мадам Резо, чтобы появиться в главных дверях под руку с Соломеей. Жанне смущен. Если на сестре короткое парчевое платье, то мадам Резо в Хвалебном она ходит за Марашкой. С высокой прической, в длинных перчатках, в длинном платье из лилового бархата, на котором переливается ожерелье из топазов. Вероятно, подделка, но довольно эффектная, извлеченная из того же футляра, что ее браслет и серьги с подвесками. Приближается медленным, торжественным шагом. «Прошу вас, мадам», – хором говорят мужчины из первого ряда, вставая, чтобы предложить ей стул. Она не убыстряет шага, демонстративно кланяется мэру и, получив от него ответный поклон, садится с Соломеей в последнем ряду, тем самым заставив любопытных обернуться в ее сторону. О зеленом столе они забыли по меньшей мере на целую минуту. Не подавая виду, мадам Резо чувствует, однако, что ее прекрасно узнали даже те, кто никогда ее не видел. Взгляды рикошетом перескакивают с нее на меня, порождая в нас обоих неловкость, в которой мы никогда не признаемся, о которой никогда не будем говорить. Но я при этом остаюсь самим собой. Она нет. То усердие, с каким она старается существовать во плоти, с каким добивается, чтобы все ощутили ее присутствие, еще настоятельнее наталкивает на сопоставление теперешней мадам Резо с неотделимым от нее двойником. Так уж устроены люди. Если какой-то человек сильно изменился, никто не ищет в нем новых черт. Все стараются найти, что же он сохранил от прошлого. Когда я был ребенком, мадам Резо держала меня в заперти. Я отплатил ей за это старицей. Теперь она как бы скована льдом. Вряд ли мадам Резо в восторге от того, что скоро станет прабабушкой, шепчет мне на ухо сидящая за моей спиной бабушка Дару. Безусловно, нет. Женитьба сына уже возвещает отцу, что в качестве такового он самою природой переводится на пенсию. Рождение сына у сына вашего сына, предположим, что родится мальчик, отодвигает вас, прабабушка, в допотопные времена. Впрочем, хотя мамаша в свое время и обеспечила продолжение рода Резо, ей наплевать на то, будет он существовать дальше или нет. Это чувство, возникшее не вчера, с годами могло лишь укрепиться. Как и для многих старых женщин, для нее наше будущее лишено смысла с тех пор, как оно возобладало над ее прошлым. Ее потомство. Само по себе это слово означает, что она уже в прошлом. Мадам Резо, которая не питает склонности к Жанне, могла бы и не являться сюда, сославшись, скажем, на простуду. И все же мадам Резо здесь, ибо снова увязавшись за нами, по не совсем еще ясным для нас причинам, она сознается в двух из них, совершенно очевидных. Она хочет утвердить себя и хочет показать, что прошлое торжествует над будущим. Она показывает это, как и полагается, постепенно впадая в дремоту, которую можно ей простить, если учесть монотонность чтения и пространную речь, произносимую мэром, личным другом, верного слуги государства Анжа Биани. Мэр поздравляет сперва его, отца невесты, затем второго отца, лицо не столь официальное, однако же вполне достойное. Он начищает до блеска нашу примерную жизнь, как пару ботинок, которую дорогим деткам, в сущности, остается только надеть, чтобы бодро шагать по уже проторенной дорожке. Моя профессия, связанная с морализированием, выработала во мне необычайную стойкость к проповедям. Но если даже самого представителя налогового управления, умеющего куда лучше справляться с цифрами, нежели противопоставлять словам, Кларе Марии приходится толкать локтем, то Соломея дважды толкает матушку, чтобы вывести ее из сонного оцепенения в тот момент, когда молодые должны сказать «да». Она ожила в полумраке Нотр-Дам-де-Зардан, бывшей церкви аббатства, составляющих единое целое с мэрией. Мы пришли туда все вперемешку. При входе, освещаемом витражом в форме павлиньего хвоста, мадам Резо втянула носом знакомый запах и бросила деланно небрежный взгляд на доску объявлений, где под расписанием фильмов приколоты извещения о свадьбах, заменившие собой церковное оглашение предстоящих браков. По другую сторону обитых дверей она удостаивает таким же взглядом лоток, где разложены благонамеренные газеты и журналы. Она даже листает какой-то журнал, чтобы не принимать участие в коротком совещании между тестем Жанне, желающим взять под руку свою дочь, и Бертиль, которая не считает, что должна вести под руку своего приемного сына. Бертиль права, в принципе, поскольку Моники уже нет, вести внука должна бабушка. Но Жанне предпочитает идти со своей женой. «Да оставьте вы его!» – шепчет мадам Резо, подставляя согнутую руку дедушке Паолина. Жанне уже проходит. Ему не по себе. Для него нет ощутимой разницы между этой готической церковью, луксорским храмом или Мезон Каре в Ниме. Все эти святилища разных эпох. Если и говорят ему о чем-то, то лишь как произведение искусства. Крестили его по желанию матери. Он до сих пор упрекает меня за это. Но свобода, царящая у нас в доме, позволила ему от всего остального отказаться, равно как и его братьям и сестрам, за исключением блондины, которая приняла первое причастие и этим ограничилась. Жанне не мог бы назвать святых, населяющих церковные витражи и стены. Кто с ключом, кто с лилией, кто с короной на голове, кто с собственной головой в руках и занятых своими делишками среди свечей, колонн и эксвота, которыми прихожане увешали церковь. Эти святые не имели никакого отношения к тому, что интересовало Жанне и никак не было связано с религией. Когда Мари нечаянно спотыкается о ступеньку, дальше уровень пола в церкви повышается, Жанне шепчет своему отцу, который идет следом за ним, под руку с мадам Биани. «Послушай, если я даже отвечу священнику «нет», все равно я уже женат». Теща испуганно таращит глаза. Но все идет как по маслу. Биани – люди, известные в округе, поэтому народу набралось порядочно. Правда, больше половины стульев свободны. Мадам Резо достает знаменитые четки из слоновой кости, оправленные в золото, и невозмутимо перебирает их. Когда зазвонил колокольчик, среди присутствующих, как обычно, началось движение. Сидеть или стоять – это еще куда ни шло. На это согласны представители обоих полов. Но когда женщины преклоняют колени, многие мужчины продолжают стоять. Слышен шепот. «Четыре ряда колонн разностильные. Вы обратили внимание на аналой из плексиглаза, да еще с микрофоном? Не знаю, почему, мой дорогой, но соединение священного с современным, по-моему, отдает подделкой. Я уже не говорю об этих ужасных занавесках на хорах. Все-таки памятник такой ценности не следовало бы позволять». «Да», – произнес Жанне во второй раз. «Было это в 11:17. Все остальное происходило в том же духе. Наши церемонии частично утратили уже свой смысл. Чаще всего мы считаем, что лишь равнодушие или ироническое отношение к этим ритуалам способно извинить наше участие в них. Когда-нибудь придет время, и люди вновь искренне поверят в серьезность праздников, А пока что все делается как попало, и царит сумятица. Жанне с трудом вынес длинную процессию друзей и родственников, пришедших его поздравить. С большинством он даже не был знаком, и 60% из них с нетерпением смотрели на часы. Он вышел, бурча: «Если девушка отдает вам свою руку, почему вы должны пожимать 200 других?» Он щелк и, конечно, не ошибся, что бабушка бросила ему вызов, когда вручила на паперти свой свадебный подарок – перстень с печаткой, гербом Резо, принадлежавший его дедушке. «Спасибо, я соскоблю эту чушь и выгравирую мои инициалы», – сказал он, засовывая подарок в карман. Погода стоит относительно хорошая. В перерывах между двумя дождями со снегом март снова дарит нам небесную синеву. Утки на заводь, кабачок на сваях у самого берега Марны приятен, несмотря на свое сомнительного вкуса название. И это толстое стекло посреди паркета, под которым в зарешоченном загоне плещется дюжина уток. Они предназначены для вертела, как та форель, что ждет своего конца в аквариумах шикарных ресторанов. Меню по желанию Жанне, ограниченное 3 блюдами и 2 сортами вин, подобрано вполне пристойно. Но мадам Резо дуется. Дело в том, что 2 корсиканские бабушки старше ее, а значит, хоть в чем-то ее перещеголяли. Новые туфли натирают блондине ноги. А Бен поясничает. У Соломеи, которая только что беседовала с доктором Флор Монтена, пришедшим поздравить молодых, вид еще более отсутствующий, чем обычно. Все, кому меньше 25 лет, разговаривают между собой в случае необходимости через голову пожилых людей. Имея привычку, как глухой, читать по губам, я, кажется, расшифровал по движению губ моей невестки, которая изнемогает, зажатая среди стариков, едва слышный шепот, вызвавший улыбку моего сына. На свадьбе должна быть только молодежь, а на похоронах – старики. Шутка попала в цель. Просто диву даешься, как послушаешь, что говорят так называемые солидные люди, сойдясь за стаканом вина. Сказанное ими можно проспрягать заранее. Я говорю о погоде, ты говоришь о деньгах, он говорит о еде. Мы говорим о нашей печени, вы говорите о машинах, они говорят о своей заднице. Можно предположить, что за сыром, оттолкнувшись от этой последней темы, некоторые доберутся и до передовых идей. Едва сидевший справа от меня Батист определил любовь как единственную общую точку между 2 параллелями. Сидевшая слева от меня Эмилина Дару, преподавательница из Шантали, заявила, что этот, хотя и несколько рискованный образ, все же точен, ибо все остальное никогда не соединяется. Ей передают торт с вишнями, и усиленно его поглощая, она вознаграждает нас приторным, как торт с кремом, банальным изречением: «Каждый сам по себе». Затем следует совет нашим окрутившимся деткам, чтобы утешить этих новичков. По сути дела, существуют новобрачные, но брака не существует. Обсуждается институт брака. Беглый обзор разных его вариантов – моно, тетра, полигамия. Беглый обзор ситуаций, в целом тоже заслуживающих уважения, которые можно было бы назвать тайнобрачными, единобрачными, многобрачными. Эмилина совсем расчувствовалась. Она отменяет брак. И все дети, и все союзы вдвоем, втроем, из 15 членов, из N плюс 1 членов становятся законными. Мадам Резо, которая основательно заправилась, а потому пришла в хорошее настроение, сочувственно наклоняется к мадам Дару. «Это ваша дочь?» «И не говорите. отвечает ей эта милая женщина. Еще совсем крошкой она кричала в кондитерской «Долой конфеты!». Но Анж Биани протестует. Налоговый инспектор, он не может допустить, чтобы любовь не была зарегистрирована. Он отхлебывает глоток кофе и уверяет, что при всем том он человек широких взглядов. Потом делает еще глоток и соглашается, что отель, надо сказать, иногда все же предшествует алтарю, вместо того, чтобы за ним следовать. Но кто же тогда отец по вашей системе? Как вы, мадемуазель, его определите? Многие зевают. Переходим к ликерам. Не знаю уж, каким образом зашла речь о королеве Елизавете. Батист пользуется этим, чтобы опять напасть на Эмилину. Король достаточно великодушен, чтобы сделать свою жену королевой. Королева же может сделать своего мужа только принцем-консортом. Эмилина тут же переворачивает этот аргумент по-своему. Вот до чего доходит дискриминация женщин. Королева не настолько королева, чтобы сделать своего мужа королем. Вот в чем суть. Переходим к сигарам. Эмилина продолжает ратовать за эмансипацию своих сестер, царствующих и всех прочих. «Анж, время-то идет!» «Наконец, мадам Биани, не пора ли нам освободить зал?» Глава 23. Он ушел. Теперь он будет приходить к нам только в гости, в сопровождении спутницы его новой жизни. Скоро он утратит общие для всех нас привычки, ставшие уже непроизвольными навыками. Забудет, где обычно лежит щетка, консервный нож, открывалка для бутылок. Наш сын уже не принадлежит к числу тех, кого называют детьми, в собственном смысле этого слова, относящегося ко всем, кто без различия в возрасте продолжает жить в родительском доме. Теперь он сделался женатым сыном. Но до того, как он станет для нас получужим, отсутствие его еще много недель будет ощущаться сильнее, чем прежде ощущалось его присутствие. Комната его по-прежнему остается его комнатой. Мы еще долго будем говорить. Ты видел? У Жанны потрескался потолок. Нам будет недоставать его умелых рук. Ну вот, кто же теперь починит нам выключатель? Его место за столом, справа от Бертиль, оставалось пустым. А Бен, которому следовало бы пересесть туда со своего места слева от матери, не осмеливается на эту рокировку. Многие стороны жизни, с которыми мы раньше соприкасались, исчезли для нас вместе с приятелями Жанны. Исчезла электроника, о которой эти юные очкарики вели увлеченные и непонятные нам разговоры. Исчез спорт. Перед нами больше не появляются мускулистые атлеты в майках с эмблемами своих клубов. И блондине уже не приходится возмущаться, как прежде, когда ее заставляли смотреть по телевидению какой-нибудь матч вместо театральной программы. Тем более жестоким ударом было для нас неожиданное решение Соломеи. Бертиль вернулась тревоженная. Ей, как и мне, не понравился разговор дочери с доктором Флормонтеном. К тому же по возвращении из Ланьи она слышала, как Соломея позвонила ему и о чем-то говорила с ним вполголоса, а потом даже словом не обмолвилась об этом. Выступление начала в воскресенье днем мадам Ризо, оставшаяся у нас на уик-энд. Когда Бертиль сказала, что Соломея плохо выглядит, та призналась, что действительно похудела на 3 кило. «Она же целый день на ногах», – вмешалась мадам Ризо. «С утра до вечера носится по Парижу, бегает по этажам, да еще тратит час на дорогу туда, да час обратно, причем в самую толчею». И в самом деле Соломея работала теперь не только на авеню Шуази в конторе Макса. Она ездила показывать квартиры в его домах, разбросанных чуть ли не по всему Парижу. Кроме твердого жалования, она еще получала определенный процент и хорошо справлялась с работой. Но бабушке очень часто приходилось завтракать без нее. «Как она может все это выдержать?» – продолжала мадам Резо. «Надо избавить ее, по крайней мере, от езды на работу и домой. Она вполне может жить у меня». «И мы ее совсем не будем видеть?» – почти резко сказала Бертиль. «Благодарю вас, но я вовсе не желаю разлучаться со своей дочерью. Согласитесь, что ее место скорее со мной, чем с вами». «Разве об этом речь?» – вкрадчиво заметила мадам Резо. «В таком возрасте для Соломеи главное не вы и не я, а ее работа. Мне удалось ее устроить, и я хочу только, чтобы она могла сохранить это место. Но если вы предпочитаете, чтобы она так моталась...» Прервав разговор, Бертиль поспешно ушла в кухню. У нее это признак решительного несогласия. Матушка встала и, проходя мимо меня, спросила: «А ты что об этом думаешь?» Я сделала ошибку, ответив: «Знаете, мы в семье живем очень дружно, и нам не хочется никого терять». «А что я тебе говорила, бабуля?» – сказала Соломея. «Пройдемся со мной немного, милочка», – предложила мадам Резо, уже не обращая на меня внимания. «От вашего центрального отопления я просто задыхаюсь. Надо подышать свежим воздухом». Соломея пошла с ней прогуляться по бульвару Балю. Неужели мадам Резо полагала, что отъезд моей дочери как-то уравновесит для меня уход Жанне? Если так, то какая наивность! И до чего же плохо она меня знает. В молодости я ненавидел мамашу, или, вернее, ненавидел ее ненависть ко мне. Ничуть не больше была мне по вкусу ее любовь к Соломее. Мне это казалось грабежом. А кроме того, я усматривал в этом нечто противоестественное. Матушкину игру я понимал таким образом. Она добивалась того, чтобы в конце концов Соломея почувствовала себя здесь непрошенной гостьей, то есть, чтобы я как бы прогнал ее, а она, матушка, приютила. Надо было избежать этой ловушки. Но матушка, об этом я узнал лишь позже, выложила другие козыри. Когда Соломея появилась после прогулки, немного опередив бабушку, которая пыхтя поднималась по лестнице, Бертиль, блондина, Обен и я, смотревшие в это время фильм, сразу же обратили внимание на то, что вид у нее какой-то странный. Она прошла через комнату, не глядя на нас. «Ты что, плохо себя чувствуешь, детка?» – спросила Бертиль. «Нет-нет», ответила Соломея, и на ходу, захватив какой-то журнал, поднялась к себе и стала играть на скрипке. За ужином Соломея, как мне показалось, держалась не более отчужденно и не более натянуто, чем всегда. Она только избегала встречаться взглядом с нами, в том числе и с бабушкой. Она очень рано собралась спать и слабым голосом объявила: «Правда, я очень устала. Раз бабуля предлагает мне пристанище, я уеду в понедельник и вернусь в пятницу вечером». Потом она обошла комнату и поцеловала всех нас. Даже Аубен, очень огорченный тем, что в четверг ее не увидит, не поцеловал ее в ответ. Когда мадам Резо ответила ей долгим поцелуем, Бертиль опять ушла в кухню, и чуть погодя мы услышали, как о плитке пола с грохотом разбилась компотница. Глава 24. Редко можно быть уверенным в счастье другого человека. Красота, здоровье, власть, богатство и любовь, даже когда они все в наличии, не могут служить залогом счастья. Так же, как чудесные краски на палитре художника, вовсе не служит залогом того, что он создаст шедевр. Во всяком случае, пока это счастье не сотрется от постоянного соприкосновения с действительностью, его размеры, его ценность и даже его само существование ускользают от нас. Едва ли можно доверяться внешним признакам. С тех пор, как мадам Резо покончила счеты с жизнью, я не раз спрашивал себя, случалось ли ей хоть когда-нибудь быть счастливой. Она сама вряд ли задала бы себе подобный вопрос и даже не произнесла бы этого слова. И отвечал, если она когда-нибудь изведала счастье, то лишь этой весной с Соломеей. Как она нам и предсказывала, мы остались одни с нашими родными детьми. В принципе, Соломея собиралась проводить дома 2 дня и 3 ночи в неделю. Некоторое время она строго следовала этому намерению. Она возвращалась поздно, оставляла свой Остин во дворе и входила в столовую, держа папку под мышкой, с тем выражением на лице, которое мать ее называла улыбкой торгового агента. Она была приветлива, но если прежде нежно обнимала каждого из нас, то теперь ограничивалась легким прикосновением губами и старалась как можно скорее чем-нибудь заняться, помочь Абену написать сочинение или решить задачу по математике, сыграть в подвале партию в пинг-понг с блондиной. Это помогало ей восстановить душевное равновесие и даже развеселиться. Ее отношения с братом и сестрой внешне оставались прежними. Переменилась она только к нам. Но если после истории с Гонзага Соломея заперлась от нас на ключ, то теперь она повернула этот ключ на 2 оборота. Приученная помогать матери, она не уклонялась от этого. Она даже охотно занималась хозяйством, но делала все почти молча. «У меня такое впечатление, — заметила мне Бертиль, — будто я наняла за стол и квартиру англичанку, которая ни слова не знает по-французски. О себе я уже и не говорю. Соломея старалась не показывать вида, что она меня избегает. Это ей плохо удавалось». В итоге она стала все реже бывать у нас, чтобы не выслушивать вопросов вроде такого. «В конце концов, что ты против нас затаила?» Ответ ее всегда один и тот же. «Да нет же, право ничего!» Нисколько нас не успокаивал. Начиная с апреля, она стала появляться только через раз. И в результате мы видели с ней даже реже, чем с Жанне, который переходил разделявший нас мост каждую неделю по вечерам, а кроме того, решил посвящать нам целиком 1 воскресный день в месяц. 2-е воскресенье он проводил у Бионни, 3-е оставлял для спорта, а 4-е для других развлечений. Правда, желая как-то возместить нам отсутствие Соломеи, мадам Резо сумела поставить у себя телефон, хотя сеть в этом районе крайне перегружена. И глубоко уязвленная Бертиль вынуждена была выслушать несколько монологов свекрови. Мадам Резо оглушительно кричала в трубку, но сама практически уже не слышала того, что ей пытались сказать. «Вы знаете, по субботам у нее особенно много работы. Иногда ей приходится встречаться с клиентами даже по воскресеньям. Макс позавчера сказал мне, тетушка, я хотел оказать вам услугу, но больше всего выиграл на этом я сам». Иногда Соломея брала у нее трубку и добавляла несколько слов. Но если мадам Резо говорила только о своей внучке, то Соломея произносила какие-нибудь любезности, не упоминая о бабушке. Наконец, однажды утром в субботу, до предела возмущенная тем, что Соломея не показывалась 2 недели подряд и даже не сочла нужным предупредить накануне, что не явится, и в этот раз Бертиль сказала мне: «Поедем». Незачем было уточнять, куда именно. Я и сам уже подумывал о том, что неплохо было бы съездить туда. Другие не стали бы ждать так долго. И если мы до сих пор не нагрянули к нашим дамам, то лишь потому, что я сам в прошлом жертва насильственного вмешательства в свою жизнь, не терплю слежки за другими, не выношу, когда лезут чужие дела и ограничивают свободу другого человека, даже если дело касается моих близких. Но больше так продолжаться не могло. Мадам Резо ни разу не появлялась у нас со времени женитьбы Жанне, вероятно, во избежание каких-либо объяснений. Она и нас не пригласила посмотреть, как они устроились на авеню Шуази. Не могли же мы допустить, чтобы она разлучила нас с Соломеей. Не доводя дело до скандала, надо было все-таки дать ей это понять. К тому же у меня был очень хороший предлог – ремонтные работы в Хвалебном, о которых мадам Резо и не заикалась. Дом, хотя и расположенный в многолюдном 13-м, а не в привилегированном 16-м округе, где, кстати, для поддержания престижа на улице Пом жил Макс, был целиком построен из стекла и мрамора и выглядел весьма внушительно. В холле, где еще пахло свежим лаком, меня сразу заинтриговали две вещи. Объявление, обращенное к владельцам квартир, и где-то в середине ряда почтовых ящиков из палисандрового дерева, напечатанное типографским способом, карточка с именем той, что проживала на 8-м этаже в квартире 87. На карточке значилось «Мадмуазель Соломея Фарю». И внизу красным фломастером приписано «И мадам Резо – вдова». В щели торчал номер «Уэст-Франс». «Раз почта не вынута, скорее всего, их нет дома», – сказала Бертиль. «Их и в самом деле не оказалось дома. Все, что мы увидели на 8-м этаже, была дверь красного дерева с глазком и тремя секретными замками», свидетельствовавшими о неискоренимой кранской подозрительности. Спустившись, мы обратились к совсем молоденькой консьержке, причесанной и разодетой, как кинозвезда. И та ответила нам одной, но весьма знаменательной фразой, из которой мы выяснили по меньшей мере два факта. Мадмуазель уехала в деревню со своей бабушкой. Нетрудно вообразить, что произошло. Чтобы оторвать девушку от семьи, с которой она жила в полном согласии, достаточно проявить терпение. Сначала задушевный разговор. Твои родители правильно делали, что привлекали вас, детей, к решению семейных вопросов. Теперь тебе легче будет расправить свои собственные крылышки. Потом намеки. «Ну вот, теперь ты ни от кого не зависишь. Мне кажется, они не очень-то охотно на это пошли. Со мной было совершенно то же самое, и твой отец много раз упрекал меня за это. Всем нам трудно избавиться от чувства родительской собственности. Будем продолжать, будем комментировать, будем осуждать несговорчивых обитателей дома в Гурне с приличествующей, случаю строгостью. Именно этого я и боялась. Одной рукой тебя освобождают, другой вновь привязывают. Во всем этом Соломея нам потом признается, да и в остальном тоже. Однако, хотя такая настойчивая обработка давала свои плоды, одной ее было бы недостаточно. Вместе с независимостью, которую обеспечивал конверт с деньгами, получаемый в конце каждого месяца, самым существенным была квартира. Важнее всего чувствовать себя дома полной хозяйкой. И в этом мы сможем скоро убедиться. Мы вернулись на авеню Шуази в 7:30. И только мы вышли из лифта, как я, не успев еще позвонить, услышал через дверь голос мадам Резо. «Ручаюсь тебе, это они». Должно быть, консьержка описала нас достаточно точно. Кто-то уже заслонил свет в глазке. Между тем, как я нажимал на кнопку, извещая о своем прибытии, серии коротких звоночков. Многие годы, услышав их, дети сбегали вниз по лестнице с криком: «Папа пришел! Папа пришел!» «Ну ладно, ладно, успокойся!» – раздается голос матушки, сопровождаемый лязгом отодвигаемых засовов. Мы попадаем в прихожую, которая в сущности составляет часть квартиры, и сразу же неожиданность. Художник-декоратор, конечно, не посоветовался с мадам Резо, привыкшей к доставшейся по наследству случайной мебели провинциальных жилищ, где полы прогибаются под грузом лет и старого дуба. В этой композиции, одновременно сдержанной и легкой, были учтены и объем, и цветное пятно каждого предмета, кресло, либо пламенеющие красные, либо холодновато-оливковые, выделялись на фоне ковра из козьей шерсти, брошенного на черный, как антрацит, бобрик, которым обит пол. Достаточно было увидеть здесь Соломею, чтобы понять, до чего она гармонирует с этим убранством. И напротив, мадам Резо кажется здесь столь же неуместной, как монахиня Фали-Бержер. Но когда мы усядемся, после ритуального сухого чмоканья в щеку, не будет сделано ни малейшего намека на владельца квартиры, на декоратора, на то, сколько все это стоило. Нас даже не спросят, нравится ли нам здесь. «Напрасно вы беспокоились», — сказала Соломея. «Мы были в хвалебном. Обычно я провожу там уикенд, когда Соломея в Гурне», сказала мадам Резо. «На этот раз я взяла ее с собой, чтобы она сама поговорила с малярами насчет своей комнаты». И, повернувшись к настоящей хозяйке дома, она спросила: «Мы оставляем их ужинать?» «Это будет чудесно», сказала Соломея. «Но в таком случае мне придется сходить за покупками». «Нет», возразила Бертиль, «нам непременно надо быть дома. Часов 9 собирается зайти Батист. Кстати, я составила смету на первоочередные работы», продолжала мадам Резо. «Ты вышлешь мне половину этой суммы, и я все устрою. Я как раз хотел попросить у вас счета». Я сам себе был противен, но все-таки вступаю в эту игру. Есть люди, возле которых легче жить в качестве их врага. Камень о камень. Тогда, по крайней мере, высекаются искры. Жалеть мамашу все равно, что пытаться проникнуть в каменную глыбу. Она решила не понимать истинной цели нашего визита. Что мы у нее оспариваем? По какому праву? Бертиль и я, мы запутались и попали в такое положение, когда естественность уживается с невероятным. О естественности в поведении Соломеи и речи быть не может. Она пересиливает себя. Веки у нее будто налиты свинцом. Она места себе не находит. Но зато естественность поведения матушки граничит с блаженной непосредственностью. Прежде она сидела обычно на самом краешке кресла, а сейчас просто утопала в его мягкой обивке. Она располнела. Теперь это была жирная, довольная кошка, которая прячет когти и показывает бархатные лапки. Эмфизема легких придала ее голосу сходство с мурлыканьем. Одно время я боялась, что мне придется отказаться от нашего отпуска, ведь Соломея работает еще слишком мало и пока не имеет права на отпуск. Она уже не таится. Отныне, само собой разумеется, что все зависит от Соломеи и что обсуждать здесь нечего. К счастью, в июле Мак закрывает свои конторы. Бертиль встает. Горькие слова, которые ей хотелось произнести, застревают у нее в горле. Теперь у нее одно желание – поскорее уйти. Но мадам Резо настаивает, чтобы мы осмотрели квартиру. В спальне Соломея норвежская береза, как будто прямо с витрины на улице Сен-Антуан. Из любимых веществ, создававших уютный беспорядок ее комнаты в Гурне, здесь нет ничего, кроме черной плюшевой пантеры, которую Гонзага выиграл однажды в лотерее на ярмарке. В спальне мадам Ризо тиковое дерево. Ей приходится спать на низком диване, над которым висит огромная фотография ее любимицы. Она бросает одинаково пылкий взгляд сначала на портрет, потом на оригинал. «Не беспокойтесь, здесь ее не обижают», — говорит она. Глава 25. Май, июнь. Ложным положением я предпочитаю открытые конфликты, если последние могут избавить нас от первых. Приходилось желать, чтобы подобный конфликт вспыхнул в нашей семье, такой дружной, всего каких-нибудь полгода назад. Хотя Жене и избрал чересчур непримиримую позицию, он оказался прав. Нам не следовало возобновлять отношения с мадам Ризо. Ненависть или обожание ничего не меняли в ее методах. Она снова начинала изматывать окружающих. Быть может, даже не желая этого, быть может, этого не сознавая. Было в ней что-то роковое, подобное волне, слепой и неотвратимо бьющей о берег. В иные минуты я склонен был верить в новые ее подлости, в обдуманное намерение вредить, разлагать нашу сплоченную семью, в которой я всегда видел свой реванш. Теперь матушка стремилась, в свою очередь, взять реванш, внося разлад в мой дом. Как бы то ни было, намеренно она это делала или нет. Результат был тот же. И все новые и новые эпизоды усугубляли приносимый ею вред. Теперь Бертиль иногда нападает на меня. Если женщины острее нас реагируют на семейные неурядицы, их можно простить. Большинство из них лишено преимущества мужчин, которые спасаются, углубляясь в свои профессиональные занятия. Но Бертиль дошла до того, что однажды сказала мне: «Ты должен был сразу же положить этому конец. Ведь я-то не могу вмешиваться. В конце концов, это твоя мать». Я возразил ей, хотя и сожалею об этом. «Как бы я тогда выглядел? Играть роль отчима, протестующего против того, что она одаривает Соломею? Ну уж спасибо. В конце концов, это твоя дочь». Блондине исполнилось 16 лет. Она собирается держать экзамен на бакалавра. Француз, у которого ничего нет, кроме свидетельства о рождении, считает, что этот аттестат удостоверяет его знания и открывает доступ к существованию высшего порядка. Блондина вдруг стала принимать себя всерьез. Вышла из того очаровательного возраста, когда подростки не сознают собственной прелести, и вступила в пору, когда девушка стремится обрести индивидуальность. Она издали обращает на себя внимание огненной гривой, не спадающей на белую блузку, которая облегает округлую грудь, при этом талия ее так туго стянута корсарским поясом, что из-под него просто выпирает содержимое застегнутых на бедрах бледно-зеленых брючек с отворотами. Ее волосы так пламенеют, что, несмотря на укромную тень, на паперти церкви Сент-Арну я замечаю, что они смешались чьей-то каштановой копной. «Сестрица-то моя чуть не утонула, ей делают искусственное дыхание», — говорит Обен, который ходит за мной по пятам. «Подожди, я бегу ей на помощь». Я бросаюсь вперед, вежливо отстраняю парня со следами помады на лице, увожу с собой судорожно вздыхающую блондину. Внушаю ей, что готовиться к экзаменам сейчас гораздо важнее, чем позволять себя тискать. Сначала надо, чтобы ее знания прощупали преподаватели, а уж потом пусть ее щупают парни. Но она, несмотря на свой возраст, начинает спорить, отвергают мою теорию ценностей, приводят в пример Соломею. Что делать? Я вне себя от возмущения и досады. И вдруг хлоп! Вот, милочка, ты схлопотала пощечину. Мы все начинаем нервничать. У нас в столовой появляется Батист. Он дергает себя за бороду, а это дурной признак. Вчера, проходя по площади Дофин, он вдруг увидел, что из Дворца Правосудия выходит, кто бы вы думали, его племянница. До ворот ее провожал какой-то судейский в мантии с орденской розеткой. Я пытаюсь шутить. Может, она собирается за него замуж? Или за Гонзага, говорит Батист. Хочешь знать мое мнение? Соломея всех нас водит за нос, в том числе и твою мать. Бертиль не верит. Ее дочь не могла вдруг стать такой скрытной. Жене, он пришел к нам вместе с Мари, которая уже совсем округлилась, прыскает со смеху. Да бросьте вы! Это совершенно нормально. Девушка, если она влюблена, ни с чем не считается и способна на что угодно. Неправда, кричит Обен. Когда мы говорим о ней, тебе все видится в черном цвете, сказала Бертиль. Жанны, обидевшись, уходит. Немного погодя, звонок по телефону. Это Поль. Она всегда звонит мне раз в месяц. Спрашиваю у нее совета. По своему обыкновению на вопрос она отвечает вопросом. «А вы знаете, где сейчас этот парень и что с ним?» Потом она восхищается. «Да, восхищается тем, что женщина в 75 лет, известная своей черствостью, еще способна на такую пламенную любовь». Так она и сказала. Она спокойно добавляет, что ей нравится моя ревность. Рассердившись, я вешаю трубку. Это мнение диаметрально противоположно мнению мадам Дару, которой вовсе не по вкусу, что ее родная внучка пользуется щедротами своей названной бабушки. «Все равно, как если бы я отдала все Жанне», повторяет она, «каждый должен опекать свое прямое потомство». Так или иначе, по этому поводу много разговоров. И на нашу семью льется изрядное количество помоев. Что-то, безусловно, происходит. Но что? Соломея звонит все реже. Целых 3 недели не показывалась. А когда появилась, наконец, то приняла в штыки вопросы матери. «Ты устраиваешь за мной слежку?» Недовольно помолчав, она все же добавила. «Защитник потребовал у судьи, чтобы меня допросили». Не могла же я отказаться. Так мы и не узнаем. Нигде, никак, никто ей сообщил о вызове в суд. Но когда Бертиль пытается обнять ее, говорит, что мы не понимаем, почему она не приезжает, что мы без нее скучаем. Соломея раздражается рыданиями. «Как вы несносны! И одни, и другие!» Набрасывается она на мать. «Меня любят, как же! Любят со всех сторон! Ну, каждый любит для себя! О, Бен, то дуется на то, что меня нет дома, некому подоткнуть ему одеяло, как в те времена, когда ему было 5 лет. Все хотят, чтобы я была с ними, и никто не думает о том, с кем хочу быть я. Довольно уж мне трепали нервы. И вдруг бросает в мою сторону. И твоя матушка туда же». Это можно было предвидеть. И все же никто из нас не ожидал появления мадам Резо, которая, не доверяя телефону, решила, что вернее будет нагрянуть к нам без предупреждения на неделе средь бела дня, то есть когда ее любимица работает. Боясь, что не успеет вовремя вернуться, она даже взяла такси. Шофер, уезжая, пожал плечами. Наверное, она дала ему слишком скудные чаевые. И вот она здесь, в моем кабинете, с виду совсем добренькая, сидит со мной и Бертиль. Она явилась под тем предлогом, что де нужно передать нам счета. Затраты явно преувеличены. Так как я не умею торговаться, я не стал возражать. Но чтобы не выглядеть дураком, Я не стану говорить, что напрасно пошел на такие расходы ради сомнительного удовольствия оставить следы своих подошв на участке кранской глины, которую месил еще мой прадед. «У Фреда желтуха», — сказала, наконец, мамаша. Она прищелкивает языком, довольная, что может сообщить нам такую новость. И, помолчав, продолжает. «Марсель выдает замуж старшую дочь, Розу. И очень удачно. Жених – инженер-нефтяник. Семья, имя, взгляды, общественное положение – все превосходно. Это, видимо, нам в назидание, дабы мы могли сравнить, сопоставить. Однако семейная хроника еще не закончена. Что до Рюэля, так и есть. Марсель его продает. Но он не дурак. Он вступает в компанию с предпринимателем. Вы догадываетесь, с кем?» Бертиль неопределенно поводит плечами. «С ФБНЗ, черт побери! У въезда в парк огромные объявления. Скоро здесь будет воздвигнута резиденция Жозефина. Да, там, где жил один, только мой дедушка, полковник по прозвищу Индюк. Появится 100 квартир». Как говорит Макс, колесо фортуны повернулось. Сегодня Индюк и ему подобные уже изжарены, и их можно резать на части. Соломея занимается всем этим вместе с ним. Пауза, необходимая для того, чтобы перейти от второстепенного к главному. «Теперь не только вы ее не видите. Все уикенды я тоже провожу одна». Мы с Бертиль заморгали глазами. И напрасно. Лицо мадам Рызо подергивается, покрывается густой сеткой морщин, которые становятся вдруг еще глубже. Она хотела убедиться в истинности того, о чем сама же нам сообщила. Тот, кто не желает ни с кем делиться своим добром, не откажется от помощи другого, если понадобится это добро защищать. Но, Боже упаси, выразиться яснее. Мадам Рызо лишь добавляет: «Бедняжка, она меня немного беспокоит. Вот уж кому необходим отдых на свежем воздухе подальше от Парижа». Глава 26. Вечернее солнце, притушенное ивняком, разбрасывало среди круглых листьев водяных лилий, вскрапленными кое-где маслянистыми цветами, кружки зеленоватого света, тающие в воде, на которой тоже возникали и расплывались круги, всякий раз, как на поверхность поднимался жук-плавунец, или снизу листа касался присос плотвички, или сверху морщил своим быстрым прикосновением один из тех ложных бегающих пауков, которых папа по-ученому называл гирис. Мы сидели на берегу в 5 метрах друг от друга. Фермер, мой младший сын и я. Начал я с фермера. В мое отсутствие он, вероятно, не лишал себя предоставленного мне Марселем права рыбной ловли. И правильно делал. Я нашел старые отцовские холщовые штаны. В одних шортах, пока еще белый, как раковина умывальника, у Бен, находившийся в периоде бурного роста, поджаривал на солнце свои тощие детские руки и ноги. Против своего обыкновения он не произносил ни слова. Что касается Жабо, коренастого, с мускулистыми руками и могучей грудью, лысеющего всюду, где положено расти волосам, то он расстелил на траве свои вельветовые штаны с разноцветными заплатами и сидел неподвижнее, чем обрубленный ствол ольхи, от которого параллельно его ногам к речке Оме спускались 2 красноватых корня. Негнувшиеся стебли камышей, устремивших свои стрелы в серое облако, словно приклеенное к небу, уже много часов стоявшее над своим увязшим в реке двойником, и неподвижные поплавки, поплавок на нейлоновые лески, уходивший в прозрачную глубину, и поплавки удочек, лежащих на небольших рогатках из обструганного ясеня, подчеркивали безмолвие, едва нарушаемое коротким кваканьем лягушки или далеким улюлюканьем у Дода. Блаженный покой тихих вод. Котел, в котором лето варит экстракт из различных запахов мяты, шалфея, полыни, болотного газа, поднимающегося из глубины пузырьками, тины, рождающей головастиков. А над всем этим господствует вызванный органическим обменом запах гнили, сопровождающий всякую давно мокнущую зелень, и слизи, смазочного масла рыбы. «Хоп!» – воскликнула Бен, легко вытащив из воды плотвичку, которая падает в траву на то самое место, где 5 минут назад он поймал кузнечика для наживки. Он осторожно подполз к рыбке, чтобы отцепить крючок, и, ликуя, поднял кверху большой палец. Безмолвный клич победы. Это была уже 5-я рыба, которую он бросил в корзину, присоединив ее к 8 головлям, 3 линям, 1 лещу и нескольким усачам. Потом он снова бесшумно забросил удочку. «Хорошо клюет», – прошептал Жубо. Мелкая рыбешка уже начинала прыгать под носом у окуней и щук. Лучи солнца стали совсем косыми, и лягушки заквакали громче. Подняв голову на 5 сантиметров над слоем болотных орехов, извиваясь, медленно прополз уж. Зимородок с малявкой поперек клюва 3 раза пролетел взад и вперед. Вниз по течению, над тем местом, где он, должно быть, заметил стайку рыб, до какого-то места вверх по течению, где, вероятно, находилось его гнездо. Леску у Бена 2 раза обрывала крупная рыба. Мало-помалу тени повернулись, удлинились, а из их глубин воскресного дня донеслось мычание коров, которые, подойдя к изгородям, ожидали своих телят. Между оголенными стволами платанов мелькнули 2 платья, замахали 2 обнаженные руки. И как раз в этот момент, дабы напомнить нам, какой мы крови, первая сова испустила свой старинный шуанский крик. «Пора, однако, подумать об ужине», — сказал Жабо. Когда мы возвращались домой, опередив колокол, с недавних пор подчиненный нашему распорядку дня, Обен, победно размахивая корзиной, вдруг сказал: «Папа, мышь боится кошки». «А интересно, летучая мышь боится совы, у которой голова как у кошки?» В общем, приятные минуты, связанные с чем-то, засевшим во мне так же крепко, как корень вьюнка в почве. Таких минут в течение этих каникул будет немного. Без особого восторга, прибыв в Волебное, через 3 дня после мадам Рызо и Соломеи, которые приехали отдельно на Остине, мы сообщили им, что наши молодые здесь не появятся. Чтобы никому не было обидно, Жанне договорился со своей фирмой, и ему предоставили оплаченный отпуск в 3-ю очередь. Так что он будет свободен как раз к тому времени, когда Мари придет пора рожать. «Я никого не принуждаю навещать меня», – кисло заметила матушка. Несмотря на ремонтные работы, частью, правда, еще не оконченные, удобства здесь весьма относительные. 2 водопроводных крана, электричество, 3 отремонтированные, но уже полные комаров комнаты, в которых, несмотря на опрыскивание дезинсектами, летом появились и блохи. По физиономии Бертиль я мог судить о том, до какой степени обитатели пригородов, живущие в своих благоустроенных домах с подстриженными садиками, не подозревают, что такое настоящая деревня. И вот теперь она познакомилась со свитой феи Хлорофилл, с этим прелестным кортежем из листьев, цветов и плодов, в котором участвуют также крапива, черный терновник, чертополох, жалящие, кусающие и сосущие букашки, свиные клещи, слепни, осы, трутни, сороконожки, муравьи, уховертки, сильно вредящие поэтичности бабочек, водяные стрекозы и прочая божья тварь. Я уже не говорю о пресмыкающихся, называемых здесь гадами, о двухметровом желтопузике, об опасной медянице или даже о толстом дождевом черве, что водится в огородах. И не говорю о ночных писках, о крысиных сарабандах на чердаке. Вся эта нечисть, к которой я и мои братья в детстве были совершенно равнодушны, не давала покоя моим дочерям. Привыкшие к окружению приятелей, к благам, которые предоставляют море или горы, они чувствовали себя неуютно. Старый крокет, комплект заржавленных шаров, дырявые ракетки для бадминтона, ящик с отверстиями, куда можно бросать металлические кружки, часть которых уже потеряна. Разве это развлечение? Умы для купания не годится, в ней слишком много тины. Кататься на лодке? Но грести двумя веслами невозможно. Слишком мало места в речке, а управлять одним веслом не каждый умеет. Когда мадам Ризо, неизменно старавшаяся сплавить мне Обена, чтобы он не цеплялся за левую руку Соломеи, как она цеплялась за правую, когда мадам Ризо раз 5-6 сводила их на прогулку по полям и по дорогам, утонувшим среди откосов, когда они в своих маленьких сапожках вдоволь нашагались между колеями, капустными кочерыжками и длинными рядами звездоподобных навозных лепешек, оставляемых быками на утоптанной дороге, когда они убедились в том, что им здесь смотреть не на что, кроме как на гнущиеся под ветром яблони, на поля клевера между поросшими терновником земляными оградами, за которыми простирались столь же уродливо огороженные картофельные поля. Тогда они решили, что ж, видно, такая уж она есть, эта сельская местность, окружной центр Сегре, от латинского слова «секретум», что значит «изолированный, уединенный». Тут нет живописных пейзажей. Словом, самая настоящая, самая обычная деревня. Кроме Абена, обожавшего лазить по деревьям, ездить без седла на лошади Жабо, шарить по сеновалам. И меня, я-то могу работать где угодно, лишь бы был у меня кусочек стола. Все остальные уже в конце первой недели изрядно заскучали, с тоской вспоминая виллу Осегор или домик Араш-Ле-Каро, которые мы снимали в прошлом и позапрошлом году. Я беспрестанно слышал традиционный вопрос нового поколения, привыкшего к овощным консервам и комфортабельному отдыху. Чем бы нам заняться? Они создали себе свои иллюзии. Я свои. То или иное место нравится нам больше других только потому, что мы провели в нем детство, и мы никогда не должны его покидать, если хотим, чтобы к нему привязались и наши дети. Мои дети выросли в парижском предместье, и Соледо было для них захолустьем, где обитало 200 провинциалов. Соломея принялась подолгу пиликать на скрипке, блондина фотографировать все подряд. Сестры, которые прежде редко проводили время вместе, стали совершать экскурсии в замки, на пляже Луары, в мастерские гобеленов в Анже и старались уехать потихоньку, чтобы ускользнуть от бабушки, которая в последний момент всегда оказывалась в машине. «Вы что же, не берете меня с собой?» Для нее это тоже обернулось крахом. Наше присутствие позволяло ей удовлетворять свое чревоугодие, которому Бертиль потакала, используя местные возможности. Что же касается Соломеи, то мадам Ризо ее, видимо, раздражала, и матушка, делавшая невероятные усилия, чтобы идти с ней в ногу и не отстать от поколения, которое было больше, чем на 50 лет моложе ее, казалось, была на грани глубокой депрессии. Такой я ее еще не видел. Когда она ждала нас в столовой, пол которой был выложен белыми и черными плитами, она напоминала шахматную королеву, низведенную до роли пешки. Она стояла обычно в торжественной позе, притворяясь, что царствует. Но если мы опаздывали, стоило ей сделать нам замечание, как Соломея тут же пускала в нее стрелу. «Да ну, бабуля, не разыгрывай из себя будильник!» Ей не удавалось прицепиться даже к Абену. Его сразу же брали под защиту. Она могла лишь уничтожать его взглядом. Но мальчишка только смеялся в ответ, а она опускала веки. Потом снова поднимала их и пожирала горящими глазами мадемуазель Форю, которую Жабо называли просто мадемуазель, так же, как матушку они называли просто мадам. Мадемуазель Форю, порой небрежную, порой раздражительную, порой, и это было чаще всего, витавшую в облаках, но все еще настолько могущественную, что когда ее допустили осмотреть содержимое большого шкафа, и она решительно сказала: «Послушай, бабуля, ведь это же смешно. Да положи ты свое состояние в банк». Мадам Ризо, отказавшись от удовольствия время от времени перебирать свои ценные бумаги и отрезать купоны, тут же поехала и арендовала сейф в Парижском национальном банке. В сущности, она чувствовала себя непринужденно только со мной. Не успел я приехать и войти в дом, как она отвела меня в сторону и спросила: «Ты можешь дать мне немножко сейчас в счет ренты? У меня туговато с деньгами». «Если это и так, то тут нет ничего удивительного, и те деньги, которые я мог ей предложить, все равно не заткнули бы дыру. Но скоро я заметил, что ларец эпохи Возрождения исчез. Я пошел к Марте, которую застал за кормлением двух превосходных представителей кранской породы. Я говорю не о детях, а о поросятах, так называемых бегунах, рожденных от одного из тех благородных племенных боровов, которые в гораздо большей степени, чем вольне. Автор размышления о падении империи наряду с бегами создали репутацию кранскому краю». «Вам известно, что я купил ларец?» – спросил я вполголоса. «Вам известно, кто купил ларец?» – спросил я вполголоса. «Антиквар из Пуансе», – ответила Марта, нагнувшись над корытом. Она поднялась с деревянным ведром в руке и строго посмотрела на меня. «Будьте начеку. Он целый час обмерял резные панели в гостиной. Он еще вернется». «Я не люблю много болтать, но мадам уже выжила из ума. Сначала она продавала, потому что ей не хватало денег. Потом ей просто пришла охота торговаться. А теперь из-за мадемуазель...» «Раз уж вы пришли, спасибо за воду». И, рассмеявшись, захлопнула дверь хлева. «На тот случай, если она не захочет поделиться, я сама лучше скажу вам. Мадам требует с меня 6 уток в год за то, что я пользуюсь ее колонкой». Эта мелочь придала мне решимости. Уши у меня горели, когда я направился к мадам Ризо, чтобы потребовать от нее объяснений и заявить, что нельзя получать проценты и одновременно подкапываться под капитал. Матушка как раз занималась тем, что она называла своей бухгалтерией. Любопытная операция, состоявшая в том, что она сравнивала содержимое 6 аккуратно пронумерованных конвертов с надписью «Кредит» с содержимым 6 конвертов с надписью «Дебет». И те, и другие были сложены в коробку от обуви, разделенную на 2 части куском картона. Драма хвалебного, и я знала это, заключалась в том, что как она решила раз и навсегда, 5-й конверт кредит, рубка леса, продажа различных ценностей был предназначен уравновешивать 5-й конверт дебет, расходы по дому, а 3-й конверт кредит, рента, снабжал деньгами 3-й конверт дебет, помещение капитала. Парк уже не устоял при этой системе. На очереди была мебель, потом резные панели. Однако мадам Ризо, прикинувшись на миг несказанно удивленной, тут же разразилась возмущенными возгласами. «Ты становишься таким же скупердяем, как и твой брат. Да, это правда. Я должна была выручить определенную сумму. Но тебе ли на это жаловаться? Все было истрачено на твою дочь. Было ли это разумно? Спросил я, не поддаваясь ее вызову. Меня Бог знает, как упрекали в том, что я недостаточно для вас делаю, а теперь я, оказывается, делаю слишком много, возразила она сердито. Однако грубая откровенность пересилила притворство. И потом учти, по закону Соломея нам чужая. Если мне хочется немного ее побаловать, то я должна это сделать, пока жива. Она хотела как-то оправдать свою прихоть. Уж это-то, по крайней мере, было ясно, и в известном смысле даже молодило ее. Я удалился, жестом изобразив, будто снимаю перед ней шляпу, как это было принято во времена короля солнца. Когда я рассказал обо всем этом Бертиль, она посоветовала мне предупредить антиквара. Я отказался. В департаменте их было не меньше сотни, и все они держали в поле зрения старых дам, способных распродать фамильную обстановку. Не мог же я разослать им циркуляр. К тому же, должен признаться, я из тех, кто много шумит, когда его ущемляют в правах, но потом испытывает глупое, гордое отвращение к тому, чтобы до конца отстаивать свои интересы. Больше я не заводила об этом речи. Но по уколам, по намекам мадам Ризо, потому как она меня не слушала, когда я говорил, и наблюдала за мной, когда я молчал, я очень быстро в тот же вечер понял, что она приняла мои слова всерьез и снова меня возненавидела. Глава 27. Квартира, которую вы сами для себя выбрали, ознакомившись с планом, или дом, который вы построили, ни с кем не связаны в ваших воспоминаниях. Там вы можете себе представить только себя. Обиталище ваше, так сказать, еще не было в употреблении. Неужели я замутил источник своей юности? Быть может, это результат того, что возрождаются наши мелкие раздоры? Умытые разве что святой водой, в длинных ночных рубашках, взбившихся на дно уха ночных колпаках с помпонами, представители семи поколений нашей семьи копошились в этой кровати, стыдливо скрипя ее пружинами. Всякий раз, поворачиваясь в ней, я толкаю их локтем, а Бертиль со своей пышной шевелюрой в костюме Евы, занимающаяся утренней гимнастикой, шокирует мою покойную тетю Терезу, которая на этом же самом месте, приподняв грудь китовым усом корсета, затягивалась в него с помощью покойной тети Ивонны, своего близнеца, причем нижняя часть туловища у обоих моих теток утопала в широких панталонах с разрезом и кружевными воланами. Зачем я приехал сюда? Воскрешать прошлое? Оно меня утомляет. Ну вот, увлекшись своими гимнастическими упражнениями, которые она проделывает у низкого окошка, Бертиль наклоняется вперед, раскинув руки и отбросив назад ногу. Внезапно она теряет равновесие, пяткой попадает в оконное стекло. Столетняя замазка не выдерживает. Стекло вылетает и разбивается о глиняный желоб для стока воды. «Стекольщика!» – кричит, как ни в чем не бывало, моя барешонка. Легко сказать. Вот ведь мы какие. Непоследовательные, сами себе противоречим. Разбилось-то стекло лупа. Такая неудача. В этом окне с переплетом, изъеденным дождями двух столетий, не найдешь и двух стекол одинакового цвета. Тут есть всякие. От старого, искажающего предметы, зеленоватого, волнистого стекла с пузырьками, до современного прозрачного стекла, гладкого и ровного, толщиной в 3 миллиметра. Сквозь только что разбившееся стекло у него был небольшой дефект, легкое утолщение посередине. Все 7 поколений судей и адвокатов, которые, как и я, поздно вставали в отпускное время. Вскочив с кровати, смотрели на сливовое дерево, росшее против окна, и находили, что сливы в нем гораздо крупнее, чем это было на самом деле. Но Бертиль, натягивающий трусики, я обращаюсь совсем с другим. «Ты слышала? Сегодня утром, еще не было 8, Соломея опять отправилась за провизией. Втянем живот». Зеркало в стиле Людовика XV видело не одно толстое судейское брюхо с торчащим попом и нотариус с бакенбардами, благоденствующий в своей раме, не стал бы возражать, если бы я выставил свое. Но жена моя заслуживает того, чтобы я держался в форме. Кстати, надо высказать ей до конца свою мысль. Даю голову на отсечение. Она не хотела, чтобы ее сопровождали. Бертиль морщится. Главный ее недостаток в том, что она пасует, едва речь заходит о ее выводке. Она уклоняется в сторону. Ты знаешь последнюю сенсацию? Будто Максу понравилась Соломея, и он сам сказал об этом твоей матери. Как она выразилась, в известном смысле это превосходная партия. Какое состояние, какое положение, моя дорогая! Правда, Макс уже не молод, ну и Соломея, бедняжка, уже не... Словом, вы меня понимаете. Короче, я отвадила Макса, сославшись на ее возраст. Но главное, мне не хотелось разлучаться с ней. Твоя мать – это бездна эгоизма. Даже если бы дело зашло о подходящем во всех отношениях молодом человеке, она сказала бы то же самое. В такой час Бертиль частенько произносит свои монологи. Если у нее нет ко мне ничего срочного, она никогда не делится со мной новостями вечером, раздеваясь перед сном, в чем я всегда усердно ей помогаю. Нет, она обычно начинает болтать, когда одевается или за утренним туалетом, сунув нос в мокрую махровую перчатку. Сейчас, причесываясь, она признается. Кстати, вчера я очень рассердилась. Стоит тебе отвернуться, твоя мать подкапывается под тебя при детях. Если бы она решила совсем уронить тебя в их глазах, то лучшего не могла бы и придумать. Чушь какая-то. Бормочет супруг, поглощенный бритьем. «И это все, что ты можешь сказать?» Недоумевает Бертиль. «Я не в том положении, чтобы жаловаться. А кроме того, лучше признать свою ошибку без шума. Минутку, вот только добрею под нижней губой». «Если бы Соломея осмелилась повторить то, что наговорила ей моя матушка, ты бы узнала нечто похуже», — говорю я. Не давай ты ей спуску. А если она не угомонится, то самое простое... Тут меня прерывают крики. Они доносятся снизу, кажется, из кухни, и в точь похожи на те, которые испускала психимора 40 лет назад, когда объявляла нам войну. Ах ты противный мальчишка! Уберешь ты эту гадость или нет? Сейчас выясним, в чем дело. Оказывается, Абен, который нашел в сарае старые сети и каждое утро с позаранку вытаскивает их, принес в дом 2 угрей, думая, что они уже уснули. А мадам Резо их обнаружила, живых и извивающихся, в старом металлическом шкафу для провизии, где она и сейчас держит мясо, пряча его от зеленых мух. Предлог ерундовый. Но для нее у Абена тот недостаток, что он принадлежит к ненавистному племени в коротких штанишках. Его протесты ни к чему не приводят. Напротив, мадам Резо вопит все громче. «Да замолчишь ли ты, негодник этакий? Не знаю, что меня только удерживает». Бертиль в торопях застегивает халатик. «Твоя мать его не взлюбила», — возмущается она. «Его нельзя оставлять с ней одного». «Пойду туда». «Так как ты сказал? Самое простое будет что?» «Больше сюда не приезжать». «Подразумевается, до тех пор, пока, если по истечении срока, обозначенного этим сложным временным союзом, От хвалебного мало что останется. Не беда. Главное – вновь обрести покой. Я не желаю мадам Резо никакого иного зла. Пусть живет себе долго-долго в полном одиночестве, как жила до сих пор. Этого она и заслуживает. Впрочем, лучше бы мне помолчать. Случается, какая-нибудь произнесенная фраза заставляет вас потом горько раскаиваться, словно она способна была омрачить будущее. Но выйдем на воздух. Писанину на сегодня оставим. Погода чудесная, жарко, луга, напоенные росой, до полудня будут таять в розовом мареве. Невидимые кукушки отвечают золотистым дроздам, чье присутствие также невидимо. Ласточки, как мушки, порхают высоко в синеве неба. Чтобы показать виновнице, что я на нее дуюсь, я быстро выпиваю чашку кофе и ухожу, потащив с собой Абена, глаза которого сверкают гневом. Блондина последовала за нами, Бертиль тоже. В качестве предупреждения мы не вернемся в хвалебное до полудня. Мы шагаем по тропинке вдоль дороги 161В, и блондина методично срывает все попадающиеся по пути цветы. 4875ZY77. Это СМЭ, кричит Абен, который на таблице окулиста и правым и левым глазом свободно читает все 10 строк. Остин выезжает из Соледа и проносится мимо кладбища на расстоянии нескольких метров от нашего семейного склепа. У меня мелькает странная мысль. «Нет, папа, нет, это не твоя внучка». Остин приближается. Вот он уже останавливается возле нас. Соломея выходит, подскакивает к матери, целует ее, потом брата, потом сестру. Она улыбается, приплясывая на месте. Она совсем такая, какой была несколько месяцев назад, хотя причину ее радости распознать не легче, чем увидеть сквозь платье ее белье. Впрочем, наше недоумение довольно быстро начинает стеснять ее, и когда она снова садится в машину и уезжает, она уже жалеет, что недостаточно владела собой. По крайней мере, ей-то каникулы идут на пользу, говорит Бертиль. «Вероятно, я один», заметил на заднем сиденье между ее сумочкой и сеткой, раздавшейся от покупок, голубое пятно телеграммы. По правде сказать, я убедился в этом только вечером, в конце дня, проведенного в ожидании и во взаимном наблюдении. Мамаша не снизошла до того, чтобы заметить наше отсутствие. Но после обеда, во время которого все блюда показались мне холодными, она проявляла известную осторожность. Она не могла не заметить странного состояния своей любимицы. Соломея была менее экспансивной, более сдержанной, чем утром, но она всюду поспевала, расточала себя, словно предводительница отряда бойскаутов. Она и готовила, и мыла посуду. Она будто стремилась соединить в своем лице все достоинства, дабы ей что-то простили, а что – неизвестно. «Хочешь, бабуля, я поставлю тебе шезлонг на солнце?» Бабуля благодарит, прячет голову под старый зонтик и, подняв подол платья, подставляет под ультрафиолетовые лучи свои ноги с узловатыми венами. Но она все время вертится, и мне достаточно бросить взгляд на ее встревоженное лицо, чтобы понять, ее мучит страх. В подобных случаях, дабы убедиться в том, что они еще не потеряли своей власти, старые люди становятся надоедливыми. Так было и сейчас. «Знаешь, я бы с удовольствием выпила чашечку кофе». Соломея идет варить кофе, и мадам Резо в течение 15 минут меланхолически потягивает свою чашечку. Потом снова начинает ерзать в шезлонге. «Этот холст до того грубый!» Соломея идет за подушкой. И эта безотказная услужливость, вместо того, чтобы успокоить мадам Резо, тревожит ее еще больше. Она бы охотно сыграла в пикет, Но Соломея не умеет играть в пикет. Тогда в бейзик? Но Соломея не играет в бейзик. И мадам Резо начинает думать, что она отказывается нарочно. Бертиль предлагает белот. Но мадам Резо не умеет играть в белот. А все же, поскольку невестка неосторожно предложила себя в качестве жертвы, мамаше предоставляется весьма удобный случай отомстить за то, что мы покинули ее утром. «Вы видели мои несчастные розы, Бертиль? Вы умеете подстригать кусты? И вот моя жена уже вооружилась садовыми ножницами. Обен тащит меня за рукав, и я исчезаю вместе с ним. Мы идем в лесок, где я должен построить ему бамбуковую хижину. Но когда мы вернемся, нас встретит ритмичный стук скребков, срезающих одуванчики на песчаной дорожке. И жена, и дочери, обливаясь потом, скребут изо всех сил под критическим взглядом хозяйки замка, которая, увы, из-за своей эмфиземы не может им помочь. Мне ничего не остается, как взяться за грабли, и нас спасает только появление какого-то толстяка, который, оставив свой грузовичок у ворот, направляется к нам и, не дойдя шагов пяти, снимает фуражку. «У вас сегодня ничего нет для меня, мадам?» – справляется он. «Кажется, нет», – отвечает мадам Резо, глядя на меня. Она проворно встает и, проводив быстрыми шагами посетителя-старьевщика, лесоторговца или маклера, останавливается лишь в конце аллеи и о чем-то беседует с ним так, чтобы мы не слышали. К тому времени, когда она вернется, мы, конечно, уже исчезнем. Исчезнем до тех пор, пока не зазвонит колокол. На этот раз за веревку дергает блондина. Сидя в своей комнате, куда я удалился, чтобы часа три поработать за письменным столом, я узнаю ее манеру звонить. Как наша служанка Фина в героические времена, но Финна-то была глухая, блондина не умеет делать это размеренно. Бертиль же сильно раскачивает колокол, но тоже портит звон, ибо не отпускает вовремя веревку. Только Абен чутьем понимает, как заставить петь бронзу. Удары у него то редкие, то приглушенные, то звонкие. Он умеет соединять их вместе, может выражать радость, печаль, нетерпение, как мой отец, который был большим мастером колокольного звона. В молодости он даже придумал особый код, чтобы издали сообщать друзьям о результатах своей охоты. Спускаюсь вниз. Иду по длинному коридору, освещенному косыми лучами заходящего солнца, которое отбрасывает на противоположную стену пылающие изображения круглых окошек. Одно из них притворено. И я его захлопываю, чтобы в дом не проникал раскаленный воздух и комары. Лестница скрипит там, где ей положено. Под балками первого этажа сильнее чувствуется запах гнилого дерева. В столовой, где он особенно ударяет в нос, мадам Резо восседает на своем царственном месте посреди большого стола, спиной к облицованному плитками камину. «Не хватает только Соломеи», – заметила Бертиль. «Я думала, она с вами», – сказала мадам Резо, которую обслуживают вот уже 3 недели, так что она даже не показывается на кухне. «Нет», – возразила Бертиль, – «она все сделала днем. А сейчас я ее и не просила помочь. Мы справились вдвоем с блондиной». А Бен вскакивает, через 2 ступеньки взбегает по лестнице, хлопают двери. Он возвращается ни с чем. Соломеи, разумеется, в ее комнате нет. Она бы слышала колокол. «Куда же она запропастилась?» – спрашивает мадам Резо изменившимся голосом. «Я видела, как она шла к речке», – отвечает блондина. «Но это было около 5. Позвоните еще раз». «Я позвоню», – говорит Обен и срывается с места. Суп продолжает дымиться. В саду все красное постепенно становится фиолетовым, потом черным. в обратном порядке по сравнению с тем, как меняется цвет сутаны у духовных лиц по мере повышения в сане, говорил Фред. Последний луч солнца соскользнул с гобелена, на котором выткан амур, ставший одноглазным из-за дырки, проеденной молью. Абен звонит, слегка раскачивая колокол, и торопливый звон оглашает вечерний воздух, в котором еще носятся стрижи, но уже появились и ночные бабочки. Мадам Розон не дожидается, пока колокол перестанет звонить. Терпение ее иссякает. Она отталкивает свой стул, проходит напрямик через оранжерею и семенит к речке. «Соломея! Соломея!» – кричит она на разные лады. На горизонте осталась лишь светлая полоса. Прячась где-то в невидимом, свистят две сойки, ежеминутно перекликаясь друг с другом. Их сменяет сова. Она ухает ближе к нам, сидя на тополе. На лугу едва угадываются темные силуэты коров. Они тяжело переступают, бродя между яблонями и выдавая свое присутствие резким запахом, хрустом срываемой травы, горячим дыханием. «Соломея!» Крик мадам Ризо почти так же резок, как крик совы. И Бертиль, не привыкшая к ночным звукам в роще, в этот час, будто населенный вампирами, вся дрожит, схватившись за мою руку. Наши усилия смешны и бессмысленны. Зачем идти дальше? Под сплетением веток, словно нарисованных углем, на речке, отливающей блеском фольги, четко вырисовывается верная своей пристани неподвижная лодка. Для взрослого человека Оме не представляет никакой опасности. Глубина реки нигде не превышает 1,5 метра. Я кричу: «О, Бен, пойди посмотри, машина ее в гараже?» Мадам Ризо вдруг поднимается по откосу и направляется прямо к ферме, окутанной испарениями навозной кучи. Дом четко обозначен, падающий из открытой двери полосой яркого света, в которой блестят пустые, перевернутые кверху дном бидоны. «Соломея!» – еще раз кричит матушка. Полоса света разделяется надвое. Марта, следуя за своей тенью, появляется на пороге. «Вы ищете мадмуазель?» «Что до меня, то я больше никого не ищу. Мнение мое уже сложилось, но свекровь с невесткой бросаются к Марте. «Вы ее видели?» Лицо Марты – лишь темный круг в проеме двери. Но лица моей жены и матери, которые вышли из тени на свет электрической лампочки, вдруг отчетливо проявляются. Одно выражает тревогу, другое – ужас. «Мы с Феликсом ее видели. Она уехала около 6 часов», – сказала Марта. «Мы даже удивились, почему она проехала мимо фермы». Глава 28. В первую минуту в присутствии Марты, язык-то у нее без костей, мадам Ризо кое-как удалось сдержаться, и чтобы соблюсти приличие, она бросила. Могла бы и предупредить нас, что едет в Сегре. Согнувшись почти до земли от приступа кашля, матушка отступила в темноту, и когда я остался один, Марта шепнула мне: «Тут пахнет кавалером». Улизнуть незаметно за даме, чтобы я не помчался вдогонку за ней на Ситроэне? Напрасный страх. Я не мог представить себя в такой роли. Право, это было бы излишне. Она перестаралась. Не проще ли было сбежать рано утром под тем предлогом, будто нужно, как обычно, съездить за продуктами? Никто ничего бы и не подумал. Но телеграмма, присланная, разумеется, до востребования, должно быть, точно назначало время встречи. И убедился в этом, зайдя в комнату Соломеи. После ремонта лучшую во всем доме. Там остался лишь запах ее духов. Все ее вещи исчезли. Чтобы не привлекать внимания, она, должно быть, с утра спрятала чемодан в багажник машины и заперла на ключ. Никакой записки я не нашел. Но разве было бы логично, если бы она ее оставила? Бегство Соломеи, хоть оно и отличалось от моего, будило во мне воспоминания и служило доказательством, если я в нем нуждался, того, что наши поступки никогда не остаются без последствий, и что к детям, в свою очередь ставшим родителями, возмездие рано или поздно приходит от их собственных детей. Но в конце концов, будь я на ее месте, оставил ли бы я записку? А если да, то куда бы ее положил, чтобы обнаружили ее не слишком рано и не слишком поздно? Я решил обыскать свою комнату. Каждый вечер мы заходим в ванную, но там ничего не было. Достаем на ночь пижаму. Опять неудача, но уже теплее, теплее. Перед сном откидываем одеяло. Ай да я! Письмо лежало под простыней, без адреса, без адресата, на листке бумаги с грифом хвалебного, такой старый, что на ней появились даже желтые разводы. Я уезжаю с Гонзага, которого освободили условно. Если судьи его не осудили, то почему должна это сделать я? К чему пререкаться? Вам говорить, что он может погубить меня. Мне утверждать, что я могу его спасти. Ошибка молодости. Не так уж это страшно. Да и потом, все очень просто. Я не могу без него. Простите, что не предупредила вас. Вы бы постарались меня удержать. Простите также за откровенность. Я считаю себя вправе так поступить. Рано или поздно девушка должна покинуть родительский дом. То, что я узнала от бабули, мешало мне чувствовать себя в нем свободно. Но оставаться с ней, хотя она давала мне все, не будучи ничем мне обязана, я не могла, так как это поставило бы меня в еще более сложное положение. Я благодарю ее за помощь и прошу ее, как и всех тех, кто меня любит, не мешайте мне жить. Дальше следовала неизменная приписка «Крепко целую», которая всегда меня раздражала. Если поцелуи бывают крепкие и менее крепкие, значит, само понятие существует в разных качествах. Так что же выбрал сейчас этот маленький чувственный рот, разжав влажный барьер своих зубов? Следовал еще постскриптум. Мы уезжаем за границу и пробудем там некоторое время. Я вам напишу. Я охотно воздержался бы от комментариев, но, чувствуя обиду, я вместе с тем сознавал, что где-то промахнулся и ощущал на себе тяжесть ответственности. Мне казалось, что меня предали. Я преисполнился глупой иронии, за которой мы обычно прячем наши неудачи. Не мешайте мне жить в ее возрасте. Это значит, не мешайте мне жить без вас. А еще точнее, жить с таким-то. Причем подразумевается рифма «жить-любить». С письмом в руке я прошел неизбежным коридором в другое крыло дома, где мамаша рухнула в старое засаленное кресло с дырявой стеганой обивкой, зажатое между незашторенным окном, 32 стеклянных квадратика которого четко выделялись в темноте, и печкой, которая так прокоптила комнату, включая балки, что даже в разгар лета тут все еще пахло сажей. Бертиль — сплошной комок нервов. Сидела верхом на соломенном стуле. Она вырвала у меня письмо, мгновенно прочитала его и швырнула на колени мадам Резо, прошипев: «Так что же вы сказали Соломее, матушка? Это надо выяснить». Мадам Резо вперила в бумагу взгляд своих почти остекленевших глаз. Подбородок ее дрожал, и на мгновение я даже подумал, уж не хватил ли ее удар. Но, взяв трясущейся рукой письмо, она, наконец, пробормотала: «Я не понимаю». «Об этом мы еще поговорим», — сухо отрезала Бертиль. «Сейчас я пойду накормлю детей. Во всяком случае, завтра я уезжаю. Тут мы ничего не можем ни узнать, ни сделать». Когда Бертиль вышла, тяжелые веки мадам Резо опустились. Не поднимая их, она прошептала: «Я тоже уезжаю. Если я понадоблюсь Соломее, она вернется не сюда, а в Париж. Если только она оттуда действительно уехала», – высказал я заведомо неуместное сомнение в надежде узнать правду. «Она не так богата, чтобы уехать далеко». «Но деньги-то у нее есть», – вздохнула дарительница, ничего к этому не добавив. Восковая статуя из музея Гривен, она с трудом дышала сквозь свои больные бронхи. Зрелище было тягостное, и я едва не пожалел ее. Но надо было вскрыть нарыв. «Вы прекрасно знаете, что она не вернется. Одно дело – оторвать девушку от семьи посредством наговоров, подарков, соблазнив ее независимостью. Другое дело – заставить ее жить с таким старым человеком, как вы. Оторвавшись от нас, Соломея добилась единственной цели – быть ближе к Гонзага, ждать его, использовав вас, чтобы в нужный момент иметь возможность помочь ему». Выражение полнейшего безразличия на этом лице, обычно столь явно отражавшим злобу, не изменилось. Но, подумав немного, я понял. Она ищет, чем бы причинить мне боль. Потом знакомый голос начал жалить. «Тебе следовало бы благодарить меня, если бы ты не питал низменных чувств к своей падчерице, ты отделался бы от нее с такой же радостью, как Бертиль от Жанне. Может быть, мне следовало бы поблагодарить вас также за то, что вы по-своему рассказали ей о смерти ее отца? Хотя из-за отсутствия доказательств я не говорил об этом никому, даже Бертиль. Я давно подозревал это. Я мог бы даже указать дату и место. 11 марта. Бульвар Балю, за 2 часа до того, как Соломея объявила нам о своем намерении переселиться в Париж». «Как это по-своему?» – крикнула мадам Резо, неожиданно признаваясь. «Но ведь это же правда, что ты убил ее отца! Все поражаются, как после этого Бертиль могла выйти за тебя замуж?» Комната матушки всегда была затянута паутиной. При электрическом свете она голубела по углам, и мне казалось, что я попал в огромные паучьи тенета, в центре которых меня ожидала эта старуха с крючковатыми пальцами. Все поражаются. Все это значит, она, Соломея, Марта Жабо и Радио Соледа после мессы или после закрытия рынка, то есть вся деревня, весь округ Сегре, даже вся провинция Анжу. Если хорошенько разобраться, сплетня предназначалась не только для Соломеи. Но даже если учесть страсть мадам Резо или ее жажду мести, или то и другое вместе, нелепость ее наветов оставалась явной. Мадам Резо разрушала собственную работу. Она ставила меня в такое положение, при котором я не мог дальше оставаться в этом округе. «Трудно будет простить вам это», — сказал я, превосхищая слова, которые немного позже бросит ей Бертиль. «Я терпела от тебя и не такое», — ответила она вяло, но и без сожаления. Потом, до следующего вечера, она погрузилась в ледяное молчание. Будем откровенны. Сколь глубоко мы ни были расстроены, нам все-таки пришлось остановить машину и перелезть через живую изгородь, дабы справить малую нужду. И я отмечаю это вовсе не для смеха. Сегодня, болезненно ощущая отсутствие мадам Резо, свидетели забытых лет моего существования, с тоской воспоминая о ней, как вспоминает человек о потерянной ноге, разве мы любим свою ногу? Нет, но без нее мы не можем ходить. я охотнее задерживаюсь мыслью на отдельных подробностях, чем на ее отношении ко мне в целом. Я снова вижу, как она, не говоря ни слова, быстро воспользовалась тем, что я затормозил по просьбе Обена. Я вижу, как на протяжении 330 километров она пережевывает свое разочарование вместе с двумя сандвичами и крутым яйцом. В то время как Бертиль нарочно говорит со мной так, будто справа от меня сидит не человек, а манекен. Один из тех старых портновских манекенов, формы которых полные и округлые, обтянутые серой материей и начисто лишенные всех признаков пола, всегда напоминали мне фигуру матушки. Я снова вижу, как она выходит из машины перед своим домом на авеню Шуази и ждет, пока я сниму ремни, придерживающие ее чемоданы вместе с нашими на хромированном багажнике. Бертиль опустила стекло, но не двинулась с места. И тогда, стараясь соблюсти приличие, мадам Ризо сказала: «Не выходите, дети, здесь большое движение». «До свидания, мадам», сказала Бертиль, удерживая Обена, который уже взялся за ручку дверцы. Я один понес старые отцовские чемоданы из буйволовой кожи. Они хлопали меня по икрам. По пути мадам Ризо подошла к консьержке и бесстрастным тоном спросила, видела ли та ее внучку. «Мадемуазель Фарю приезжала сегодня ночью», ответила молодая женщина, неопределенно улыбнувшись. «Около полудня она снова уехала и сказала, что теперь вы будете здесь хозяйкой. Ее машина в гараже». «Оставила она свои ключи?» – спросила мадам Ризо. «Нет», – ответила консьержка и вдруг перешла на множественное число. «Я хотела спросить у них адрес, но они торопились. Им нужно было поспеть на самолет в Орли». В лифте, поднимавшемся очень быстро, мадам Ризо на мгновение схватилась за сердце. «Они ночевали здесь», – пробормотала она сердито. Потом лицо ее прояснилось. «А все-таки ключи она оставила у себя». Но после того, как она отодвинула три засова, подняла шторы, после того, как она на мгновение почувствовала себя дома, после той благодатной минуты, когда ноздри ее расширились, вдыхая аромат 20 цветов, а при виде портрета над кроватью заблестели глаза, воспоминание об отсутствующей стало для нее нестерпимым. Тяжело дыша, снова вся напряженная, она присела на краешек кресла, в котором уже научилась утопать. «Если ты хоть что-нибудь узнаешь, извести меня», – взмолилась она. «Не покидай меня окончательно».